Даже когда Ариэль подняла голову от книги, она не посмотрела ни на кот, ни на дверь, ни на какой-либо иной предмет обстановки. Даже при странном и непривычном розовом свете кот и увидела ее расфокусированный взгляд, устремленный куда-то далеко-далеко, в мир, вдвое отстоящий от нашего. И что глаза девушки до странности похожи на глаза кукол, которые во множестве ее окружали. Убийца сказал служащим автозаправочной станции, что он еще не тронул Ариэль в этом смысле, и кот склонна была ему поверить. Растоптав ее невинность, преступник почувствовал бы непреодолимое желание отнять и красоту Ариэль. А покончив с этим, он убил бы пленницу без всякой жалости. Тот факт, что Ариэль все еще была жива, свидетельствовал о том, что ее девственность пока не пострадала. Но, с другой стороны, день за днем, месяц за месяцем она жила в страшной неопределенности и напряжении, ежечасно ожидая того, что ненавистный сукин сын решит, наконец, что она достаточно созрела. Каждый день ждать грубого нападения, думать о его отвратительном дыхании на своем лице, предчувствовать горячие настойчивые руки на своем теле, предощущать его давящую тяжесть на своей груди, подробно представлять себе каждое унижение и грязное паскудство, на какое только способна его разнузданная бесчеловечная фантазия, выдержать такое по плечу не каждому. А самое главное, что здесь, в подвальной комнате, от этого некуда было укрыться. Ариэль не могла ни сбежать на пляж, ни вскарабкаться на крышу, ни заползти под дом, как когда-то поступала кот. Ариэль! Вход в убежище, которое она для себя отыскала, должен был быть где-то между страниц книги, которую она держала в руках. В этом мире Ариэль только существовала, одевалась, ела, купалась, расчесывалась, но жила она в каком-то ином измерении. «Я твой ангел-хранитель, Ариэль, я спасу тебя!» По мере того, как девушка уплывала все дальше и дальше по дороге на свой личный остров, где-то там, руки ее ослабли, и книга выпала. Соскользнув с края кресла, увесистый том упал на пол плашмя, однако звук удара был поглощен войлочными стенами и потолком, и кот уловила один лишь еле слышный шепот. Ариэль же, даже не понимая, что уронила книгу, продолжала сидеть неподвижно. «Я твой ангел-хранитель», — повторила кот, мимоходом удивившись пришедшим на ум словам. Теперь она боялась за Ариэль куда больше, чем за себя, и ее сердце колотилось сумасшедшей быстротой. «Твой хранитель». Жгучие слезы, обессиливающие и расслабляющие, застилали глаза кот. Это была роскошь, которую она не могла позволить себе в данных обстоятельствах, и кот сердито заморгала, добившись, наконец, того, что слезы высохли, а окружающее перестало расплываться перед глазами. Отвернувшись от запертой внутренней двери, она решительным движением распахнула наружную. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Когда кот вышла из тамбура в первую подвальную комнату, ей показалось, что труба шумит гораздо громче, чем она себе представляла все время, пока рассматривала пленницу. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. С тех пор, как она заглянула через глазок в комнату Ариэль, едва ли прошло больше минуты. Этот мерзавец, маньяк, импотент несчастный, все еще мылся в своем душе. Легче легкого застать его там, беззащитного и голенького. Теперь, когда кот знала, где томится под замком Ариэль, она могла больше не беречь пожирателя пауков для полицейского следствия. Револьвер удобно расположился у нее в руке, не просто удобно, а великолепно. Если бы она могла освободить Ариэль и незаметно выбраться с нею из дома, кот, несомненно, предпочла бы этот вариант насильственным действием. Однако ключей у нее не было, а взломать внутреннюю дверь наверняка было непросто. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. У нее оставалась только одна возможность. Кот шагнула к лестнице, ведущей из подвала наверх. В руке ее мерцала вороненная сталь. Даже если убийца закончит принимать душ и выключит воду до того, как кот успеет подняться на второй этаж, он все равно будет не одет и безоружен. Скорее всего, он еще будет вытираться полотенцем, поэтому ей придется войти в ванную комнату и выстрелить в упор, чтобы сбить его с ног, а потом разрядить в убийцу весь барабан. Первой пулей надо прострелить его поганое сердце, второй раздробить лицо, чтобы наверняка знать, что он мертв. Она не имеет права рисковать, не имеет права дать ему хоть полшанса. Нужно использовать все патроны, нужно нажимать на курок до тех пор, пока ударник не защелкает по донышкам стреляных гильз. И она могла это сделать, могла убить взбесившуюся сволочь и готова была убивать ее снова и снова, пока подонок не отправится туда, откуда пришел, в самое пекло ада. Она могла бы это сделать и сделает. Кот поднималась по бетонным ступенькам, стараясь наступать на свои собственные мокрые следы, не успевшие даже просохнуть. Кот и Шепард больше не собиралась прятаться. Она уверенно шла из подземелья вверх к свободе, к свету, живая и невредимая, навсегда возвращаясь из Нарнии в этот мир. Та-та-та, та-та-та. Та-та-та. Обдумывая на ходу самый подходящий вариант, кот спросила себя, не следует ли ей застрелить своего врага прямо сквозь занавеску душа, если, конечно, там действительно есть занавеска, а не кабинка со стеклянной дверью. Если она станет стрелять в убийцу не через дверь, значит, ей придется держать револьвер одной рукой, в то время как другой она должна будет отдернуть занавеску или распахнуть дверь. Подобный вариант казался кот довольно рискованным, поскольку она начинала ощущать в пальцах и в запястьях какую-то подозрительную и в высшей степени неуместную слабость. Ее руки от страха, от возбуждения дрожали так сильно, что уже сейчас ей приходилось держать оружие обеими руками, чтобы ненароком не уронить. Сердце кот стучало так же громко, как незакрепленная медная труба. Она страшилась предстоящего столкновения, даже зная, что безумный маньяк будет беззащитен и гол. Так она достигла верхней площадки и шагнула в бельевую. Нет, стрелять через занавеску нельзя. Она может ранить его легко или вовсе не попасть. Стреляя вслепую, она не сумеет точно поразить его в голову или в сердце. Пройдя мимо сушилки, мимо стиральной машины, вдыхая на ходу запахи порошков, она очень быстро достигла двери из бельевой в кухню. Шагая через порог, кот слишком поздно заметила то, что машинально отметила еще на верхней площадке лестницы — мокрые отпечатки ног на полу, которые перекрывали ее следы и были намного больше. Но она уже набрала достаточно большую скорость, и инерция толкала ее вперед. Кот вылетела в кухню, и убийца бросился на нее справа из-за обеденного стола. Он был большим, сильным, стремительным, полностью одетым и ничуть не беззащитным. Шум воды в душе с самого начала был фикцией. Как ни быстро он двигался, кот сумела опередить его на долю секунды. Убийца собирался толкнуть ее назад и ударить об один из посудных шкафчиков, но Кот увернулась и подняла оружие. Ствол револьвера находился в 3 футах от его лица, когда она нажала на спусковой крючок. Курок издал сухой щелчок, будто сломанная ветка. Не заряжена. Кот попятилась назад, к самому холодильнику, и зацепила спиной календарь с котятами. Календарь оторвался и упал ей под ноги. Убийца продолжал атаковать. Она нажала на курок еще раз, и револьвер снова сухо щелкнул. Кот не могла понять, в чем дело, потому что служащему автозаправочной станции, черт его дери, не было смысла держать для самозащиты незаряженный револьвер, да и выстрелить он так и не успел. Выпущенный из дробовика заряд прикончил его раньше. Это был первый раз, когда Кот увидела убийцу в лицо. Прежде она видела, в лучшем случае, его затылок, макушку и даже профиль, но с большого расстояния или в полутьме. Он оказался совсем не таким, каким рисовало его воображение Кот. Лицо его не было широким, челюсть не выглядела квадратной, а губы не были бледными и бескровными. Внешне убийца казался довольно привлекательным. Голубизну глаз, чистых, без тени безумия, выгодно оттеняли густые и очень темные волосы. Черты лица были крупными, а улыбка располагающей. Улыбаясь, он продолжал надвигаться на нее, и Кот нажала на спуск в 3-й раз. Курок снова попал на пустую комору. Не переставая улыбаться, убийца схватил револьвер за ствол и рванул у нее из рук с такой силой, что едва не сломал Кот палец, застрявший в предохранительной скобе. Боль была такой сильной, что Кот не удержалась и вскрикнула. Преступник отступил назад с ее револьвером в руках. Его глаза заискрились от удовольствия. «Ай да приключения!» — словно говорили они. Кот прижалась спиной к холодильнику, топча ногами кошачьи мордочки. «Я знал, что это тот же самый револьвер», — проговорил пожиратель пауков. «Но ведь я мог и ошибиться, верно? Тогда в моем лице зияла бы сейчас огромная дыра, не так ли, маленькая леди?» Кот, ослабев от страха, в отчаянии огляделась, ища что-нибудь такое, что могло бы сойти за оружие. Но ничего подходящего в пределах досягаемости не было. «Огромная дыра», — повторил убийца таким тоном, словно эта перспектива чем-то ему импонировала. Кот подумала, что в ящике буфета могут лежать ножи, но она не знала, в каком именно. «Сильная вещь!» — убийца посмотрел на револьвер и снова улыбнулся. Кот заметила пистолет, лежащий на кухонном столе рядом с раковиной, но до него было слишком далеко. Вместе с тем она с трудом верила своим глазам. Убийца пришел за ней с пистолетом, но не стал им пользоваться. Он нарочно отложил его подальше и бросился на нее с голыми руками. — Ты привлекательная женщина. Кот отвернулась от пистолета, надеясь, что убийца не успел перехватить ее взгляд. Впрочем, она сразу поняла, что обманывает себя, потому что он решительно все видел и все замечал. Наставив на нее револьвер, он сказал: «Ты была на автозаправочной станции?» Кот судорожно глотнула воздух, который, казалось, совсем перестал поступать в ее легкие. Она дышала слишком часто и слишком неглубоко, подвергая себя опасности и гипервентиляции. Она сильно рассердилась на себя, главным образом потому, что он был так спокоен. «Я знаю, что ты каким-то образом оказалась там и где-то пряталась», — сказал он. «И я знаю, что ты подобрала этот револьвер после того, как я ушел. Но, клянусь жизнью, я не могу понять, зачем тебя понесло сюда». Может быть, ей все-таки удастся схватить пистолет, прежде чем он успеет остановить ее. У Кот был один шанс на 1 000 000, даже на 2. На 3 000 000. Черт побери, это вообще было невозможно. стоя на расстоянии 5 футов от нее и нацеливая револьвер прямо ей в переносицу, убийца продолжил чуть невнятным от радостного волнения голосом. «Но даже если это действительно револьвер того японца, я все равно совал голову в пасть льва. Но мне повезло. А тебе?» Несмотря на то, что дотянуться до пистолета не представлялось возможным, иной альтернативы у Кот не было. С ноткой нетерпения в голосе убийца окликнул ее. «Эй, солнышко, послушай, я ведь с тобой разговариваю. Как ты думаешь, тебе повезет сейчас так, как только что повезло мне?» Стараясь не таращиться на пистолет и не желая глядеть в его слишком нормальные глаза, Кот уставилась на ствол револьвера в его руке и сумела кое-как выдавить коротенькое «нет». При этом ей показалось, что это слово эхом вернулось к ней из трубы револьверного ствола. «Нет». «Давай проверим это на практике». «Не стоит». «Ну, милочка, будь хоть немного посмелее, немного поазартнее. Сейчас мы проверим, повезет тебе или нет», — сказал убийца, нажимая на спусковой крючок. Несмотря на то, что револьвер подвел ее 3 раза подряд, Кот ожидала, что сейчас он выстрелит прямо ей в лицо, поскольку ее везение, похоже, кончилось. Кот поморщилась. Щелк. «Тебе везет еще больше, чем мне». Кот никак не могла понять, что он имеет в виду. Ей никак не удавалось сосредоточиться на чем-то, кроме лежащего возле раковины пистолета. Это был ее последний, невероятный, но все-таки шанс. «Ты не помнишь, что я обещал Фудзи, когда он попытался направить на меня эту штуку?» — спросил убийца. Этот непонятный разговор и нечеловеческое спокойствие сукиного сына взвинчивали Кот все больше и больше. Она ожидала, что он подстрелит ее или начнет резать ножом, бить, ломать кости, возможно, даже изнасилует, чтобы под пыткой вырвать ответы на свои вопросы. Но она была совсем не готова к тому, что они будут вот так запросто болтать, словно их связывала приятная поездка или совместно проведенный уикенд, за время которого случилась пара занятных происшествий. Продолжая целиться в нее из револьвера, убийца пояснил. «Я сказал Фудзи, чтобы он не делал этого, иначе все его пули окажутся у него в заднице. Лично я всегда держу свое слово, а ты?» Он слегка похлопал ее по щеке и таким образом завладел вниманием Кот безраздельно и полностью. «Там было темно, да и крови предостаточно. Тебя, должно быть, затошнило, и ты не заметила, что у Фудзи спущены штаны». Он был прав. Убедившись, что оба служащих мертвы, Кот сразу отвернулась, стараясь не приближаться к трупам без необходимости. «Мне удалось вставить в него только 4 патрона», — сказал убийца. Кот закрыла глаза, но тотчас открыла. Она не хотела видеть его, такого большого, с такой приятной улыбкой и с пятнами засохшей крови на одежде и абсолютно безмятежными глазами. Но отвернуться она не посмела. Кот и Шепард, живая и невредимая. «Я вставил 4 патрона», — повторил убийца, — «но они начали выскакивать обратно. Должно быть, какие-то посмертные ветры выходили наружу. Это было очень любопытно, даже смешно. Но меня, как ты сама понимаешь, поджимало время, поэтому я не стал возиться и заталкивать в анус 5-й патрон». «Что ж, может быть, он прав, и это действительно самый лучший выход. Она сыграет с этим подонком в русскую рулетку еще раз, и тогда единственный оставшийся патрон подарит ей, наконец, забвение и покой. И не нужно будет стараться понять, почему в мире так много жестокости, если из двух вещей всегда легче выбрать добро. «Это пятизарядное оружие», — уточнил убийца. Внимательный глаз револьвера уставился на кот пустым черным зрачком, и она равнодушно подумала, увидит ли она вспышку и услышит ли грохот выстрела, или чернота внутри ствола в мгновение ока станет ее собственной чернотой, так что она даже не успеет осознать происшедшие перемены.